Глава 33. Тот же день, 18 октября 1721 года. Управляющий сообщил герцогу, что его брат отправился в Элис-Кориал, чтобы сопроводить сеньориту Кастро, и Диего сел за стол, знаком приказав подавать завтрак. Он развернул салфетку, но стоило ему попробовать булочки с миндалем и медом, как его охватил внезапный ужас. С видимым спокойствием он подозвал сеньора Магера. «Выясните, кто приготовил это. Очевидно, не моя кухарка», — сказал он. Сеньор Элькиса не заставил себя долго ждать. Достаточно было увидеть, с какой поспешностью он пришел, чтобы понять, что что-то не так. С изменившимся лицом он сообщил новость. «Я только что узнал, что сеньорита Клара Бельмонт рано утром выехала в сторону Мадрида, но никто не знает, куда именно». Диего вскочил, ударив рукой по столу от злости и тревоги. Как бы с ней ничего не случилось, сеньор Элькиса, видя его беспокойство, подошел и протянул записку. «Она оставила это для вас», — пояснил он. Герцог резко раскрыл записку, надеясь увидеть в этих строках точный адрес. «Его светлости дону Диего де Костомару. Прежде всего сообщаю вам, что для меня было большой честью работать на кухне Костомара, хотя, к несчастью, такое короткое время. Причина этого письма является исключительно мое желание извиниться за свое поведение перед вашей дорогой матушкой, доном Энрике и вашими друзьями, за те дерзкие слова, которые я позволила себе в их присутствии, и, наконец, за те, что я сказала вам. Независимо от пережитого мной позавчера в столовой унижения, которое моя гордость не может простить, мне не следовало проявлять невежливость, особенно в отношении вас. Я допускаю, что в моей просьбе есть некоторая несправедливость, ибо я прошу у вас прощения за свои проступки, хотя сама не могу простить ни ваши действия, ни ваше бездействие, поскольку ожидала вашего вмешательства, особенно когда ваш друг, дон Энрике де Аркона, перешел все границы приличия и бессовестно прикоснулся ко мне своей тростью. Поэтому, с огромной болью в сердце, я пойму, если вы не примете моих извинений. С наилучшими пожеланиями, сеньорита Клара Бельмонте». Прочитав письмо, герцог чертыхнулся, ударив по столу. Дон Мелькиадес, уже знавший, на что он способен в гневе, отступил на шаг. «Почему мне раньше не сообщили?» Дон Мелькиадес не нашелся с ответом, утверждая, что сам только что узнал об этом от доньи Урсулы. Дон Диего вышел из комнаты широкими шагами, а дворецкий последовал за ним, словно испуганный ягненок. «Передайте дону Белисарио, чтобы сейчас же седлал моего коня и добавил несколько одеял», — приказал он, идя по коридору и не оглядываясь. «Секретарю, чтобы подготовил кошель с эскуда, а моему оружейнику, чтобы добавил к снаряжению мою кавалерийскую саблю, дагу, два своих хорошо смазанных дульнозарядных пистолета, патронтаж, пороховницу и мушкет в футляре». Диего не хотел отправиться по одному из этих путей господних без оружия и вскоре столкнуться с какой-нибудь бандой разбойников. «Желаете, чтобы я известил капитана вашей личной охраны?» — спросил дворецкий. «Нет. Уже то, что я один еду на поиски сеньорита Бельмонте, само по себе скандал. Не хочу, чтобы еще говорили, что я привлек к этому слуг». Пока выполнялись все его распоряжения, он оделся в дорожное платье и поклялся, что так или иначе душу вытрясет из этого мерзавца дона Энрике. Тот непристойно трогал ее в его присутствии. «Болван!» — ругал он себя в злобном раскаянии. «Ты должен был прекратить этот фарс и бросить ему вызов там же. Ты должен был выгнать его из Костомаров за шеи». Теперь герцог понимал, как в нем разочаровалась сеньорита Бельмонте. То легкое напряжение, что промелькнуло на ее лице, когда маркиз зашел ей за спину, отвлекло его внимание, и неблаговидный поступок дона Энрике остался для него незамеченным. Диего поправил ремни, вспоминая, как сеньорита Клара сохраняла достоинство, скрывая и терпя стыд, пока маркиз выходил за пределы дозволенного. Его накрыло волной чувств. гнев на этого коварного негодяя, злость на самого себя за то, что не защитил ее, стыд за то, что она в нем разочаровалась, раздражение, что она приняла решение покинуть Костомар против его воли, беспокойство, что она могла потеряться и испытать приступ паники. Управляющий помог его светлости надеть высокие сапоги для верховой езды, подал тяжелый кожаный плащ, поскольку день выдался ветреный и пасмурный, а герцог не хотел рисковать. Когда он был готов, то, бурча, что недооценил силу характера сеньориты Клары, отправился в путь, никого больше не предупредив. Скоро его друзья, вероятно, узнают о причине его спешки, и о чем он особенно сожалел, о ней узнает маркиз. Диего понимал, что тот факт, что он отправился на поиски кухарки, мог вызвать скандал при дворе и тем самым оголить фланги перед возможным врагом. Но ему уже было все равно. Стоило только представить хрупкое тело сеньорита Бельмонта в придорожной канаве или каком-нибудь захудалом постоялом дворе, и герцог забывал обо всем остальном. Еще раз обозвав себя глупцом, его светлость пришпорил коня. Он хотел подойти к ней после празднований, чтобы еще раз принести свои извинения и окончательно объяснить, в каких они отношениях с доном Энрике, подробно рассказать, почему тот ни в коем случае не мог быть его другом и почему он тогда смолчал. Диего надеялся, что она, по крайней мере, даст ему такую возможность, когда немного успокоится. Однако Клара Бельмонте обладала такой силой характера, что привела бы в замешательство любого мужчину. Пока герцог ехал, в голове у него пронеслась череда блюд, которые она готовила для него. Ее улыбка, робость, которая ее охватывала в его присутствии, и глаза цвета корицы, в которых отражались свежие летние вечера. Он проехал половину пути в Мадрид, когда встретил сеньора Галинда, своего кучера, который возвращался с пустой повозкой. Благодаря ему герцог узнал, что сеньорита Бельмонте пошла пешком на центральную станцию Мадрида, чтобы сесть на дилижанс, но тот не знал, куда именно. Диего проклял свое невезение и пришпорил коня, переведя его снова в галоп. Через час, когда непонятная погода Мадрида перешла в безжалостную грозу, поток смешанных чувств внутри него превратился просто в отчаяние. Начальник центральной почтовой станции вспомнил по описанию сеньориту Бельмонте, поскольку, увидев ее, решил, что она слепая. Он сказал, что она выехала часов пять назад в Алькалу де Энарес. Герцог не остановился даже перекусить, лишь дал коню попить из колоды и тут же пустился в путь. Галопом, рысью и шагом он скакал под проливным дождем в треуголке и набухшем от воды кожаном плаще, останавливаясь на почтовых станциях и при помощи нескольких реалов развязывая языки разным забывчивым типам. Наконец он добрался до муниципалитета Торрехон и направился на станцию. За стальной завесой дождя едва просматривались силуэты кучеров и повозок. Герцог подошел к парню, который тянул за повод старую упрямую мулицу. Тот, увидев перед собой господина, неумело поклонился и замер с опущенной головой. Диего спросил про дилижанс, который разыскивал, и парень, почти не глядя на него, показал вдаль, утверждая, что повозка вернулась с полпути с разбитой осью часа два назад. «Когда она приехала, ось была полностью сломана. Вон там кучер», — показал он. Возле постоялого двора Диего различил высокого мужчину с платком на шее, который разговаривал с тремя другими кучерами. Герцог подъехал на лошади, мечтая, чтобы сеньорита Клара была на станции в безопасности или на каком-нибудь приличном постоялом дворе в Торрехоне. Остановившись, словно черная фигура на фоне серых туч, он посмотрел на кучера, на его плоское лицо и сильные руки. «Когда вы ехали в Толедо, не запомнили девушку? Возможно, у нее на глазах была повязка», — спросил он, оставаясь верхом. Кучер задумался, а Диего молился, чтобы тот указал ему на какое-нибудь место в муниципалитете, куда она могла направиться. Потом мужчина улыбнулся и кивнул. «Да, конечно, помню. бедняжка, которая не хотела выходить из повозки. Эта полоумная говорила, что не может выйти, потому что вокруг слишком много открытого пространства, — сказал он. Пришлось вытаскивать ее силой. Остальные засмеялись над его словами, а Диего цокнул языком. От одной мысли, что синьорита Бельмонте могла заблудиться под этим ливнем из-за безмозглого кучера, у него внутри все перевернулось и гневно заклокотало. Кучер изменился в лице и добавил, что оставил ее вместе с ее бреднями в получасе ходьбы от Венте де лас Виверас. Диего медленно слез с коня и уверенным шагом подошел к нему. А остальные перестали смеяться, увидев его каменное лицо. Он встал перед кучером, который немного выпрямился, поняв, что обидел его своими словами. Остальные мужчины примолкли, а Диего, как хороший солдат, изучал руки кучера, его фигуру, неповоротливость движений и отсутствие военной подготовки. Кучер поднял голову и фыркнул от смеха, думая, что драки с пьяными из борделей и постоялых дворов дадут ему преимущество перед франтом, который в жизни рук не заморал. Но руки герцога были по локоть в крови, пролитой во время войны. И прежде чем кучер смог что-либо сообразить, он пнул его сапогом в живот, отчего тот отлетел на несколько метров. Мужчина скорчился от боли, а герцог, не дав ему даже открыть глаза, вынул саблю и приставил горло, надавив ровно настолько, чтобы тот понял, что он его проткнет, стоит только шелохнуться. «Слушай меня внимательно, блохастый мешок. Я Дон Диего де Костомар», — сказал он, в то время как остальные склонили головы, едва услышав это имя. «Для тебя же лучше, если я найду эту девушку живой и невредимой, иначе вернусь, и тогда тебе не жить». Понимая, что теряет драгоценное время, Диего повернулся и с тоской, выворачивающей кишки и боязнью потерять Клару в сердце, вскочил на коня и галопом помчался в Венту де лос Виверас. Холодный ливень пронизывал до костей. Темнота опускалась и заполняла собой все вокруг. Сам не осознавая, он начал задумываться, не пора ли снова молиться тому не слишком милостивому богу, что забрал у него Альбу. Несмотря на огромное желание, он не стал этого делать, чтобы не огорчать Всевышнего, причиненной ему болью. Он все скакал, и храп коня отзывался в его душе. Поднявшись на холмы, он оставил позади муниципалитет Торрехон, а над головой у него содрогались от грома небеса, словно зловещий хор, напоминая живым о том, что они смертны, и жизнь их находится в руках природы. Минут через 10 езды в грозу ему пришлось сбавить шаг, чтобы не загнать коня. И он пожалел, что не захватил фонаря, трута и кремня, чтобы освещать дорогу в ночи. Дальше он пустил коня рысью. Голова животного уже опустилась от усталости, а его собственная возвышалась в надежде разглядеть чей-нибудь силуэт в ночи. Большую часть пути он проехал, закутавшись в одно из одеял, ставшее от воды вдвое тяжелее. Через час, когда он прибыл в Венту де лос Виверас, его тревога возросла. Синьорита Бельмонте там не было. Он нашел только щуплого мужчину, писаря по имени Касимира, который сообщил ему, что не видел ее с тех пор, как вышел из повозки. «Дождь был таким сильным, что всю дорогу до постоялого двора я был уверен, будто девушка идет сзади. Но когда добрался сюда, то не увидел ее и подумал, что она вернулась с кучером». Герцог попытался поговорить с другой пассажиркой дилижанса, но она, похоже, была простужена, и ее с температурой изолировали под навесом постоялого двора. Его светлость разжился старым масляным фонарем со стеклом и плоским фитилем, какой обычно используют во время охоты, и снова вскочил на коня. В надежде, что ливень в конце концов не погасит едва тлеющий фитиль, Диего пришпорил коня и поскакал к тому месту, что указал этот Касимира. По его словам, они вышли из повозки на дороге, окаймленной вязами, а рядом была большая каштановая роща. На уставшем коне герцог снова отправился в путь, оставив позади постоялый двор. Фонаря едва хватало на то, чтобы освещать дорогу на расстоянии вытянутой руки. И он, на этот раз пустив коня шагом, пытался обнаружить эту проклятую рощу, про которую говорил писарь. Проехав расстояние, в два раза превышающее указанное, его светлость спешился и пошел пешком, по щиколотку погружаясь в жижу раскисшей тропинки и высматривая, не мелькнет ли что-нибудь в этой грязи. Отчаявшись различить хоть какую-нибудь примету и не отличая уже каштана от вязов, герцог принялся громко звать ее, полной тревоги и разочарования. Ответом были лишь вспышки молнии и раскаты грома. Он шел по обочине дороги и чувствовал, как к горлу подступает прежнее желание помолиться, прося у Бога, чтобы тот дал хотя бы маленькую подсказку, куда двигаться в этой непроглядной темноте. Устояв во второй раз, Диего снова позвал сеньориту Бельмонте с тревогой в груди и комком страданий в горле. Обессилев, он закричал от злости, желая перерезать горло кучеру, что подверг этого ангела подобному наказанию. Герцог вспомнил, как Клара стояла перед ним и принимала последнюю из книг с улыбкой, покорившей его душу. В растерянности, в таком же ужасе, как тогда, после потери Альбы, он понимал, как глупо он поступил, когда не встал и не вышвырнул маркиза из Костомара. Несчастный опять принялся винить себя в том, что не сумел предвидеть такие ужасные последствия того, что при всех не встал на ее защиту. Если бы она была дочерью доктора Бельмонте, гостившей в Костомаре, ты бы подобного не допустил, — сказал он себе. Болван! Ты поступил как настоящий болван. Она всегда была больше, чем просто превосходная кухарка. Время от времени мощные разряды молний помогали ему в поисках, освещая все пространство и позволяя разглядеть то, что находится за пределами света крохотного фонаря в окоченевших руках. Диего снова закричал, обвиняя себя в том, что произошло, слыша голос Альбы, говорившей ему, что он не должен был этого допустить, и свой собственный, который заставлял его искать Клару до потери чувств. Герцог шел, промерзший до костей, отказываясь просить Бога помочь ему найти сеньориту Бельмонте, будто Господь подверг тяжелому испытанию его гордость. Он бродил, переходя от мольбы к проклятиям, еще больше двух часов, заглядывая за каждый вяз, каждый сломанный ветром придорожный куст, пока в легких хватало сил выкрикивать ее имя. А потом рухнул в изнеможении на колени и принялся проклинать небеса за то, что оказался в такой ситуации. Потом взревел от злости, с этим криком извергая из себя всю горечь 10 лет после смерти Альбы, которая вылилась потоком слез, смешанных с дождем. Сломленный, проклиная Всевышнего за нанесенную обиду и вымещая свою злобу за невосполнимую потерю того, кем могла стать сеньорита Бельмонте для него, он с силой ударил по земле. В этот момент лампа, наклонившаяся между влажной землей и глиной, высветила лоскуток темно-красной ткани. Герцог тут же его узнал. Это была повязка, которую Клара использовала, чтобы выходить на открытое пространство. Он иногда видел из окон верхних этажей, как она надевала ее на глаза, когда мужественно пыталась выйти в каретный двор, чтобы справиться со своим недугом, или когда шла к обедне. Диего схватил повязку, поднял лампу, пока та еще не погасла, и, ведя коня под узцы, направился к ближайшей канаве. Выйдя через подлесок в поле, его светлость снова прокричал ее имя, но ответа не последовало. Когда он поднял голову, в глубине промелькнула молния и осветила рощу мощных каштанов, которая словно чудо возникла из темноты. Диего непроизвольно поблагодарил Бога за это видение и понял, что Клара должна быть где-то близко. Он шел, перемещаясь из стороны в сторону в ночной темноте, и ждал, пока новая вспышка не осветит пространство, чтобы он мог что-нибудь рассмотреть в густых зарослях травы. Герцог передвигался на ощупь, как вдруг едва тлевшая лампа осветила фигуру в 3 шагах от него, а небо, рассеяв все сомнения, тут же показало распростертое тело его Клары Бельмонте. Он бросился к лошади и схватил одно из сухих одеял, которые пристроил под седлом. С замирающим от тревоги сердцем Диего надеялся, что она все еще дышит — и, завернув ее в покрывало, пару раз похлопал по щекам, чтобы проверить, отреагирует ли она. Клара приоткрыла глаза и тихо позвала отца, явно в бреду. Диего пощупал ей лоб и понял, что у нее слишком низкая температура. Он заволновался еще больше, почувствовав, что пульс у девушки очень слабый, и решил, что у нее, вероятно, какая-нибудь разновидность простудной лихорадки. Нужно было согреть ее как можно скорее. Сеньорита Бельмонте посмотрела на него из-под полуприкрытых век, не узнавая и пытаясь понять, кто защищает ее от холода. «С вашего позволения я возьму вас на руки, чтобы помочь», — сказал он. Он знал, что девушка не совсем понимает, что происходит вокруг. В небесах выла буря. Он поднял фонарь, а потом легонько дотронулся хлыстом до передних ног коня, приказывая ему опуститься на землю. После этого повесил фонарь на одну из пристрог седла, боковые крепежные ремни седла, к ним крепится подпруга, которая проходит под брюхом животного, накинул второе одеяло на сеньориту Бельмонте и взял ее на руки. Вспышка молнии осветила ее мертвенно-бледное лицо. Диего сжал кулаки и повернулся, чтобы сесть на коня, все еще ожидавшего его с согнутыми ногами. Она приоткрыла глаза и взглянула на него в полуобморочном состоянии, будто затерявшись в море воспоминаний. «Я забыла вам сказать», — начала она едва слышным голосом. «Я думаю, что...» «Берегите силы, сеньорита Бельмонте», — ответил он, пытаясь согреть ее своим телом. «Не разговаривайте». «Думаю, что я без памяти влюбилась в вас, ваша светлость». Он на мгновение остановился, потрясенный услышанным, сильно бьющимся в груди сердцем и страхом потерять ее, который глубоко проникал в душу. Полный противоречивых чувств, он забрался в седло, держа ее на руках. Взявшись за поводья, Диего взмолился, чтобы конь не слишком устал и смог поднять их обоих с земли. Тот немного покачал головой, но, получив приказ, мощным рывком энергично встал. Герцог успокоил его словами, и когда животное уже уверенно стояло на всех четырех ногах, направил его в Венту де лос Виверос. Он осознал, пока выбирался верхом из рощи на дорогу, что хоть и казалось, что он спасает девушке жизнь, на самом деле это она спасала его. Именно Клара за этот год рассеяла тьму, в которой он бродил, и излечила его раны одним своим присутствием. Поэтому он поклялся самому себе, что если она переживет эту адскую ночь, то он ни за что в жизни не позволит, чтобы она снова оказалась одна и без защиты, не позволит никому оценивать ее, насмехаться над ней или невежливо высказываться о ее красоте или уме, и, конечно, никогда и никому не позволит под страхом смерти оскорблять ее за то, что она простая кухарка. 19 октября 1721 года. Наконец, сеньорита Амелия собиралась рассказать то, что ему было нужно. Габриэль одевался как можно скорее, после того, как она, постучав в его дверь, попросила его спуститься в патио гостевой пристройки при монастыре иеронимитов, чтобы поговорить о деле, связанном с доном Энрике. Причем необходимость этих признаний была обусловлена событиями, которые произошли всего за два дня. Всего день назад она бросилась в его объятия с рыданиями, узнав новость. Ее мать в течение нескольких часов постепенно слабела, а потом отошла в мир иной со спокойной душой. Видя, что она скоро умрет, слуги известили священника, чтобы он совершил соборование. И на рассвете новоприставленная начала свой путь навстречу Всевышнему. Священник исполнил свой долг и не отходил от нее до самого конца. Они же прибыли в полдень в Эль-Эскориал, где и получили ужасное известие. Сеньорита Амелия лишь села и скромно поплакала в тишине без показных рыданий, которыми некоторые дамы пытаются привлечь к себе внимание. Тем же вечером, благодаря великодушию священника, отслужили вторую заупокойную службу в церкви святого Бернабе во время немилосердной грозы. За службой последовали простые и быстрые похороны. Сеньорита Амелия осталась у могилы матери, чтобы в тишине попрощаться, стоя в одной накидке под дождем. Габриэлю показалось, что ее фигура в черной одежде была неотличима от статуи на кладбище. Через некоторое время он подошел к ней со словами утешения, чтобы она не промокла насквозь. Поскольку было уже поздно, они решили остаться на ночь в пристройке для гостей при монастыре иеронимитов, где и поужинали. Проводив ее и сказав, чтобы при любой необходимости она тут же его будила, Габриэль отправился отдыхать в свою комнату. Во время празднований в Костомаре их взаимная привязанность, возникшая за месяцы ее выздоровления, стала еще крепче. Когда она была рядом, у него возникали самые приятные мысли по ее поводу, а проанализировав в перспективе все происходящее с ней, он был совершенно уверен, что она всего лишь жертва, а не соучастница. За день до отъезда, сообщив ему, что проблема с сеньором Элькисой решена, Диего резко сменил тему. «Можешь мне рассказать, что происходит между вами с сеньоритой Амелией?» «Я беспокоюсь о ней». Диего издал легкий смешок. «Тогда, может быть, освежишь мою память, Габриэль? Чьи это были слова? Не доверяй ей. Она слишком близка к дону Энрике. Она точно что-то затевает». Прошептал он ему на ухо с хитрой улыбкой. «Это я тебе когда-то сказал подобное?» «Не думаю», — ответил Габриэль с нарочитой полуулыбкой на губах. «Да ты плут!» — воскликнул Диего и запустил в него бархатной подушкой из другого конца комнаты. «Ну ладно, признаю», — сдался Габриэль со смехом. «Я ошибся на ее счет. Я знаю, что в глубине души ты злорадствуешь из ревности. Ты видеть не можешь, что сеньорита Амелия больше внимания уделяет мне, а не тебе». «Ха», — ответил Диего с улыбкой, садясь в кресло. «Но чем ближе я к сердцу сеньорита Амелии, тем более вероятно, что она, наконец, победит страх и расскажет мне все, что нам нужно». «Я тебя достаточно знаю, чтобы понимать, что тебе нравится эта женщина, и вспомни, чему нас учил отец. Твоя жена должна быть с тобой одного цвета кожи, ради твоего счастья и счастья твоих детей». «Я это прекрасно помню, Диего. Я знаю». Между ними повисла довольно долгая тишина, пока сеньор Элькиса не известил их, что ужин готов. Они вышли, оставив разговор позади. Но он с тех пор постоянно к нему возвращался, потому что понимал, что в нем поселилось чувство более сильное, чем просто привязанность к сеньорите Кастро. Поэтому его не беспокоило, что матушка снова привезет дона Энрике в Костомар, поскольку хотел держать его поблизости и следить за его действиями. Тот, хитрый как лис, ни разу не переглянулся с сеньоритой Амелией на публике, лишь вежливо поздоровался, как с любым гостем, когда они встретились в момент его приезда. Тем не менее, непосредственно в начале ужина в узком кругу друзей, уже в столовой, сеньорита Кастро подошла к нему и попросила, чтобы у ее дверей дежурил лакей, которому он доверяет, чтобы она чувствовала себя уверенней. Он не успел это сделать, но почувствовал, что с ней что-то произошло после того, как он оставил ее в комнате, когда они отправились привести себя в порядок. Как бы там ни было, Габриэль должен был признать, что расследование не пойдет дальше, пока он не наведается в Эль-Сагуан. Он потратил много времени, чтобы найти его, но после этого брат запретил ему соваться в это грязное и опасное место. С другой стороны, расспросы друзей, дона Альфреда и дона Франциско, при дворе лишь показали, что маркиз установил некоторые тесные отношения с молодым дофином Луисом де Бурбоном, которому едва исполнилось 14. Похоже, что тот сильно привязался к маркизу и уделял ему немало времени. Никаких других выводов сделать было невозможно. Поэтому он чувствовал легкую тревогу, будто вот-вот схватится за кончик веревки, которая постоянно ускользает у него из рук. Отчаявшись добиться каких-либо сведений от сеньориты Амелии, он предпочел, несмотря на ее протесты и мольбы, сопровождать верхом ее экипаж в Эль-Эскориал. Через открытое окошко она любезно рассказывала ему о своих приключениях в Кадисе, когда она жила там вместе с отцом, и они постоянно ездили в столицу. Поэтому он никак не ожидал, что на рассвете, после той ночной грозы, что разрывало небо, она, грустная, появится у дверей его спальни. «Помните, сколько раз вы спрашивали меня, кто мог быть заинтересован в том, чтобы я оставалась в Костомаре?» — спросила она с печалью в глазах, которая мучила ее всю ночь. Он кивнул с замиранием сердца. «Смерть матери, хоть и прискорбна для меня, но позволяет мне рассказать то, что вы желаете знать», — добавила она. «Впервые за долгое время я буду полностью откровенна, хотя должна сказать вам, что услышанное вам точно не понравится». В тот миг Габриэль подумал, что его упорство будет вознаграждено, поэтому сейчас он приводил себя в порядок как можно быстрее, практически не тратя время на складывание вещей. Он спустился к выходу из гостевого дома, и к моменту его появления в патио глаза Амелии уже были полны слез. Он подошел к ней и нежно взял за руку, обещая, что защитит ее, что она совершенно не должна беспокоиться по поводу того, что собирается сказать. Сеньорита Кастро не выглядела такой уверенной. Закрыв на несколько мгновений глаза, она рассказала Габриэлю то, что он так хотел услышать, что она приехала в Мадрид с намерением удачно выйти замуж за его брата, что убежала из Кадиса с долгами отца на шее, и, преследуемая кривотолками после скандала, хоть и наименьшего из тех, что с ней случилось, но достаточно заметного, чтобы стать притчей во языцах, что обманутая Вероникой Саласар, которая действовала по приказу маркиза, поселила свою мать в Эль-Эскориале, в доме, принадлежащем дону Энрике, что он ее соблазнил, превратившись в единственного ее кредитора и главного бенефициара, что на грани нищеты она позволила себя соблазнить и стать его любовницей, чтобы освободиться от долгов и вернуть свое положение в обществе, что единственным желанием маркиза было, чтобы она покорила сердце дона Диего и вышла за него замуж, что она, оказавшись под его давлением и от страха за свою жизнь и жизнь матери, подчинилась его требованиям. И, наконец, когда слезы уже рекой текли по ее щекам, она в ужасе рассказала ему, что хоть у нее и не было доказательств, но она была уверена в том, что поскольку она не могла больше времени проводить в Костомаре, дон Энрике организовал это чудовищное нападение на нее. На самом деле, в первую ночь празднований он пробрался к ней в спальню и снова стал шантажировать жизнью ее матери. Габриэль молчал, но в нем сгущалась тень обманутых надежд. Он едва мог поверить словам сеньориты Амелии, поскольку убедил себя, что она никоим образом не осознавала происходящее. Но, судя по всему, это было не так, и пока она изливала душу, не в силах сдержаться, испытывая облегчение и раскаяние, его охватил приступ разочарования. Она, ничего не приукрашивая, с пронизывающими ее слова ужасом и муками совести из-за всего, что произошло, продолжала свой рассказ, пока он не сделался для него невыносимым. Закончив, Амелия взглянула ему в лицо в поисках подтверждения своему опасению, что разочаровала его, и он не стал этого скрывать. Габриэль отпустил ее руку и еще некоторое время помолчал. «Вы поступили скверно, сеньорита Кастро. Мне очень стыдно. И я пойму, если вы никогда больше не захотите даже говорить со мной. Но не смейте осуждать меня», — прошептала она. И в глазах ее сквозил стыд, смешанный с возмущением тем, что она подверглась его осуждению. «Вы прибыли в Костомар с намерением соблазнить моего брата. Вы приняли деньги дона Энрике и за это поддерживали с ним отношения. Посмотрите, куда вас все это завело». «Прошу не делать поспешных выводов на мой счет», — сказала она, повышая голос и подходя к нему. «Я вам все рассказала, потому что полагала, что по совести должна была это сделать. Но я не испытываю, за исключением нескольких конкретных вещей, слишком большого раскаяния». «А должны бы, сеньорита Кастро», — упрекнул он ее. «Дон Габриэль, нечестно осуждать женщину за то, что она мечтала о хорошем муже, за то, что хотела удачно выйти замуж, когда у нее практически нет честного способа содержать себя. Мы, женщины, вынуждены жить в мире, управляемом мужчинами, где важны лишь видимость добропорядочности и призрачная красота», — горячо возмутилась она. Мне невыносимо ваше поверхностное суждение, когда я всего лишь боролась за выживание, хоть при этом и совершала ошибки». Он спокойно выслушал, глядя на ее зардевшиеся щеки и размышляя о море противоречий, в которое она оказалась погружена. Однако он не мог лгать ей. «Я не могу одобрить вашего сожительства с доном Энрике», — сказал Габриэль. «И да, вы разочаровали меня всеми возможными способами. Я понимаю, что вы оказались в тяжелой ситуации, но вам никогда не следовало брать деньги за...» Наступила тишина. Они смотрели друг на друга. В его глазах разочарование, а в ее возмущение. «В конце концов, вы стали его любовницей, сеньорита Амелия, и несправедливо просить меня не осуждать вас. Вы вступили в сговор против моей семьи, и теперь просите, чтобы я просто все это принял. Я вас ни о чем не просила, кроме того, чтобы вы меня не осуждали, дон Габриэль. Но вы, очевидно, не можете перестать это делать», — взорвалась сеньорита Кастро от бессилия и гнева. Она отвернулась, поняв, что не заметила, как повысила голос. Он подошел и взял ее за плечи. Она, не поворачиваясь, глубоко вздохнула в безуспешной попытке избавиться от сдавленности в голосе. «Вы меня осуждаете за то, что я выживала как могла», — заявила она. «Разве не выживают, как могут люди вашего цвета кожи? Разве я должна была отвечать по долгам отца, когда мать моя находилась при смерти? Разве у нас, благородных женщин, остается какой-нибудь другой выход?» — сказала она. «Назовите мне хоть один». Габриэль почувствовал в ее словах унижение, которое сеньорита Кастро испытывала все эти месяцы, когда сама себя обманывала, мучила и наказывала. Благородным дамам, оказавшимся в беде, не осталось ничего, кроме как притворяться теми, кем они не являются. Держать лицо до последнего, прежде чем покрыться позором. «Вы можете выйти замуж», — спокойно сказал он. «А вы можете стать рабом?» — воскликнула она. «Я хотел сказать, что вы можете выйти замуж по любви», — объяснил он. «И, конечно, вы способны на это и на многое другое». Ей стало стыдно, когда она поняла, что кричала на него лишь потому, что ей было больно, и извинилась. Он ее уже заранее простил за это. Ведь Амелии приходилось бороться с непомерным и несправедливым давлением, вынуждавшим ее совершать поступки недостойной дамы. Габриэль сжал зубы, огляделся вокруг, чтобы убедиться, что рядом нет никого, кто мог бы увидеть их, и поцеловал ей руку. «Несмотря на разочарование, которое я испытал, считаю, что вам хватило смелости рассказать мне все это, не утаив ни одной подробности», — сказал он, прежде чем попрощаться. Ему нужно было отправляться в Костомар. «Предполагаю, что вы больше никогда не захотите меня видеть», — ответила она со смущением и грустью на лице. Он не стал развеивать ее сомнения. Сейчас, когда его обуревали разноречивые чувства, ему не хотелось делать признание, которое не соответствовало состоянию души, и он предпочел бы уединиться. Боль была невыносимой. Ведь помимо того, что она непростительным образом действовала против его семьи в интересах мерзавца, она еще и задела самые глубокие его чувства к ней. Габриэль понимал, что ее действия были продиктованы отчаянием, в котором она оказалась, не сумев до конца оценить его масштабы, но пока что не мог ее простить. «Если у вас возникнут какие-нибудь проблемы, то приезжайте в Костомар и держитесь подальше от маркиза, насколько это возможно», — попросил он ее. Амелия сказала, что поедет в Кадис. Там она собиралась провести некоторое время в поместье, подальше от всех проблем, со слугами, которым доверяла, поскольку они проработали в их семье всю жизнь. Вилла, по ее словам, была надежной собственностью, потому что находилась в ее пожизненном пользовании, и маркиз собственноручно подписал отказ от возможности затребовать ее обратно, поэтому она в любом случае принадлежала ей до конца жизни. «Но если все же захотите задержаться в столице, то как только я доберусь до Костомара, отправлю несколько человек в ваш мадридский дом для вашей же безопасности», — предложил Габриэль. Сеньорита Кастро поблагодарила его за любезность и, отказавшись от этого предложения, погрузилась в глубокое молчание. Он вежливо кивнул на прощание и поспешил к конюшне, чтобы как можно скорее вернуться в поместье. Несмотря на то, что было воскресенье, Габриэль даже решил не оставаться на обедню, а потом два раза сходить в церковь в среди недели. Приказав слуге оседлать коня, он положил конец всем его возражениям и возмущению по поводу прислуживания негру с помощью пары дополнительных моровиди. Со временем он усвоил, что золото прикрывает цвет кожи лучше любого одеяла. Повернувшись, он увидел еще одного паренька лет 10. Судя по одежде, возможно, служку из монастыря иеронимитов, который нервно вошел с запиской в руке. «Вы Дон Габриэль де Кастомар?» «Да, а кто спрашивает?» «Вам письмо, сеньор?» Мальчик пожал плечами. «Утром приехал посыльный верхом, отдал это и сразу же уехал». Габриэль поискал имя отправителя, но обнаружил лишь дешевую сургучную печать с запахом разбавленного вина. Сломав ее, он принялся внимательно читать. Буквы были кривые и небрежные. Создавалось впечатление, что письмо набросали в спешке, потому что в словах ощущалась некоторая нервозность. «У меня есть письменные доказательства действий Дона Энрике де Аркона и его намерений против Кастомара, которые точно вас заинтересуют. Если хотите узнать больше, захватите деньги и приходите один в Эль-Сагуан в пригороде Лавапьес завтра вечером». «Приходите обязательно, потому что на следующий день я уеду из Мадрида и не вернусь. Если вы приведете с собой людей, то меня не найдете. Обстоятельства требуют от меня повышенной осторожности. Когда прибудете, ждите указаний». Прочитав записку несколько раз, он взвесил ситуацию, потому что это могло быть как решением его проблем, так и западней. Сейчас, зная все то, что сказала сеньорита Амелия, он был уверен, что маркиз действует против них. Он не знал ни его мотивов, ни целей, но если на самом деле и существовали письменные доказательства, то он не мог упустить такой возможности. Если бы он сначала поехал в Кастомар, чтобы предупредить об этом, то брат со свойственным ему благоразумием запретил бы ему уезжать или, в лучшем случае, поехал бы сам, захватив несколько человек». Чем спугнул бы его осведомителя, кем бы тот ни был. Он сжал челюсти, пришпорил коня, пустив его в галоп, и решил поехать в Эль-Сагуан. Ощущая жар от коня, он услышал внутренний голос, который откуда-то из глубины еле слышно шептал ему, что велика вероятность западни. Достаточно было обратить внимание на то, что наняли отдельного курьера прямо до Элискариала, чтобы привезти записку от кого-то, кто, если и работал в борделе, то вряд ли имел деньги, чтобы оплатить такую услугу. Как бы то ни было, Габриэль заставил этот голос замолчать и перенес одну руку с поводьев на шпагу, которую захватил, уезжая из Кастомара. Прикоснувшись к ней, он заметил, что его беспокойство отступает от уверенности, что он все еще такой же искусный фехтовальщик, как и его брат».